какое-то краткое мгновение Ранд смотрел во все глаза. Шагнувший в комнату высокий бритоголовый мужчина носил просторное длинное волочащееся за ним одеяние нежно-голубого цвета, а ногти были такой длины, что Ранд засомневался, сумеет ли вельможа что-нибудь держать в руках. Позади него застыли в подобострастных позах двое темноволосых мужчин с наполовину обритыми головами, оставленные волосы спускались на правую щеку темной косицей. Один из них бережно держал в руках меч в ножнах. Лишь мгновение Ранд смотрел на них, а потом ширмы опрокинулись, и в противоположных концах комнаты открылись дверные проемы, где толпились 4-5 шончанских солдат без шлемов, но в доспехах и с мечами в руках. «Вы в присутствии верховного лорда Турака!» — начал мужчина, который нес меч, гневно глядя на Ранда и остальных, но едва заметное движение пальца с покрытым голубым лаком ногтем оборвало его речь. Второй слуга с поклоном шагнул вперед и начал расстегивать одеяние Турака. Когда был обнаружен мертвым один из моих стражников, безмятежно заговорил бритоголовый, я заподозрил человека, который называет себя Фейн. Я подозревал его с тех пор, как столь загадочно умер Хуан. А этот Фейн всегда хотел заполучить кинжал. Он отвел назад руки, и слуга освободил его от голубого облачения. Вопреки негромкому певучему голосу, под чистой кожей обнаженной груди и на руках проступали жгуты крепких мышц. Голубой кушак стягивал просторные белые шаровары, которые казались пошиты в сотни складок. Говорил он без всякого интереса и был равнодушен к мечам в руках пришельцев. А теперь я вижу незнакомцев не только с кинжалом, но и с рогом. Для меня будет удовольствием убить одного или двух из вас за то, что потревожили мое утро. Оставшиеся в живых расскажут мне, кто вы такие и зачем явились. Не глядя, он протянул руку, мужчина с ножнами вложил ему в ладонь рукоять меча и вытянул тяжелый изогнутый клинок. Я бы не хотел, чтобы рог попортили. Никакого сигнала Турак не подал, но один из солдат вошел в комнату и протянул руку к рогу. Ранд не знал, смеяться или нет. Солдат был в доспехах, но на высокомерном лице ничто, как и у Турака, не говорило, что Шончан замечает оружие в руках противника. Конец этому положил Мэтт. Когда солдат потянулся за рогом, Мэтт полоснул его по руке кинжалом, блеснул рубин в рукояти. С проклятием солдат отшатнулся, на лице крайнее удивление, а потом он закричал. Крик мертвенным холодом пронесся по комнате. Все застыли на месте от неожиданности и шока. Дрожащая ладонь, которую солдат поднес к лицу, почернела. Чернота расползлась от кровоточащей раны на ладони. Он широко распахнул рот и завыл, яростно терзая сначала руку, потом плечо, легаясь, дергаясь. Солдат опрокинулся на пол, катаясь по шелковому коврику, вскрикивая и визжа, а лицо его чернело. Темные, вылезающие из орбит глаза напоминали перезрелые сливы, и очень скоро багрово-черный распухший язык удавил раненого. Солдат дернулся, всхлипнул, заелозил пятками по полу и больше не шевельнулся. Обнаженная плоть почернела, как перестоявший вонючий вар, и кожа, казалось, была готова лопнуть при малейшем прикосновении. Мэтт облизнул губы и глотнул, нервно перехватил пальцами рукоять кинжала. Даже Турак стоял столбом с отвисшей челюстью и смотрел на труп. «Как видите, — негромко заметил Инктор, — мы добыча не такая легкая. Внезапно он перепрыгнул через тело к солдатам, по-прежнему пялящимся на то, что осталось от их товарища. Только пару мгновений назад, стоявшего с ними плечом к плечу, «Шинова!» — закричал Шайнарец. «За мной!» За ним устремился Хурин, и солдаты подались назад. Зазвенела сталь о сталь. Шон Чан в противоположном конце комнаты шагнули вперед, когда Инктер сорвался с места. Но они тоже отшатнулись, отступая больше от выставленного кинжала Мэтта, чем от топора, которым размахивал бессловесно рычащий Перин. Один удар сердца, и Ранд стоял один на один с Турраком, который держал клинок прямо перед собой. Мгновенное потрясение бритоголового уже прошло. Острый взгляд впился Ранду в лицо. Почерневшее распухшее тело солдата для Туррака не существовало. Как не существовало, видимо, и двух слуг, а только остались в мире Ранд и его меч. Не слышал он и шума боя, удаляющегося в комнаты по обе стороны в глубину дома и затихающего понемногу. Едва верховный лорд взял меч, слуги принялись бесстрастно складывать одеяние Турака и не подняли взора даже на предсмертные крики мертвого теперь солдата. Теперь они сели на колени возле двери и уставились перед собой безразличными глазами. «Я предполагал, что все может решиться между тобой и мной». Турак с легкостью крутанул мечом, описав круг в одну сторону, потом в другую. Пальцы с длинными ногтями ловко и изящно двигались на эфесе. Похоже, ногти нисколько не мешали ему. «Ты молод. Поглядим, чего требуется, чтобы заслужить цаплю по эту сторону океана». И тогда Ранд увидел, высоко на клинке Турака стояла цапля. Со своей скудной подготовкой он оказался лицом к лицу с настоящим мастером клинка. Торопливо юноша отбросил в сторону подбитый мехом плащ, избавляясь от лишней тяжести, которая сковывала бы его движение. Турак ждал. Ранду до отчаяния хотелось окутаться пустотой. Совершенно ясно, ему понадобится каждая талика сил и возможностей, которые он мог собрать, и даже тогда шансы вырваться из этой комнаты живым были очень и очень малы. А он должен остаться в живых. Эгвейн совсем рядом, крик не услышит, и он должен как-то освободить ее. Но в пустоте ждал Сайдин. При мысли о нем сердце из груди чуть не выскочило от нетерпения и желания, и в то же время эта мысль перевернула все внутри него. Но так же близко, как и Эгвейн, были те другие женщины, дамани. Если он коснется Сайден, и если не удержится и направит, они узнают об этом. Так говорила ему Верин. Узнают и заинтересуются. Так много их, так близко. Уцелеть в схватке с Тураком только для того, чтобы погибнуть от Дамани? А ему нельзя умирать. Он должен сначала освободить Эгвейн. Ранд поднял меч. Турак скользнул к нему бесшумно и мягко. Клинок зазвенел, а клинок, словно молот, а наковальню. С самого начала Ранду было ясно, что противник испытывает его. Натиск силен лишь настолько, чтобы проверить, на что юноша способен. Потом Турак немного усиливает, потом нажимает еще немного. Не меньше умения и навыков спасали Ранда быстрые запястья и шустрые ноги. Но без пустоты юноша всегда опаздывал на полмгновения. Под левым глазом Ранда горел порез, нанесенный кончиком тяжелого меча Турака. С плеча свисал лоскут рукава куртки, от влаги ставшей темнее. Под аккуратным разрезом ниже правой руки, точным как выкройка портного, он ощущал, как по ребрам растекается влажное тепло. На лице верховного лорда появилось разочарование. С жестом недовольства и презрения он отшагнул назад. «Где ты нашел этот клинок, мальчишка? Или они в самом деле вознаграждают цаплей тех, кто искусен не больше, чем ты? А, впрочем, какая разница? Смирись, пора умирать. Турак опять двинулся вперед. Пустота облекла Ранда. К нему, сияя обещанием единой силы, тек Сайдин, но он игнорировал его. Это оказалось ничуть не труднее, чем не замечать колючку, вонзившуюся в плоть. Ранд отверг соблазн преисполниться силой, стать единым с мужской половиной истинного источника. Он стал единым с мечом в своих руках, единым с половицами под ногами, един со стенами, един с Тураком. Ранд узнал позиции и связки, которые использовал Верховный Лорд. Они отличались от тех, которым обучали его, но не намного. Ласточка в полете парировалась рассечением шелка, луна на воде встречала танец тетерева глухаря, лента на ветру отражала падающие с утеса камни. Бойцы двигались по комнате будто в танце. И музыка им была сталь о сталь. Разочарование и презрение исчезли из темных глаз Турака, сменившись изумлением, потом сосредоточенностью. Пот проступил на лице Верховного Лорда, когда он стал активнее наступать на Ранда. Трехзубцевая молния встретила лист на ветерке. Мысли Ранда плавали вне пустоты, отделенные от него самого, едва заметные. Этого было мало. Ему противостоял мастер клинка, и с пустотой, и с каждой крупицей своего умения ему с большим трудом удавалось защищаться. Едва удавалось. Нужно кончать с этим раньше, чем покончит Турак. Сайдин? Нет. Иногда необходимо вложить меч в ножны собственного тела, но это не поможет Эгвен ничем. Ему нужно кончать с этим немедленно. Сейчас! Глаза Турака расширились, когда Ранд мягко скользнул вперед. До сих пор юноша только оборонялся. Теперь он атаковал изо всех сил. Вепрь несется с горы. Каждое движение клинка юноши было попыткой достать Верховного Лорда. Теперь все, что мог Турак, только отступать и обороняться. Отступать через всю комнату почти к самым дверям. И в одно мгновение, пока Турак по-прежнему пытался отразить вепря, Ранд атаковал. Река подмывает берег. Он упал на колено. Клинок рубанул наискось, чтобы понять все. Ему не нужен был ни хрип Турака, ни упругое сопротивление удару. Ранд услышал два тяжких удара и повернул голову, зная, что увидит. Он проследил взглядом по длинному клинку, влажному и красному, туда, где лежал Верховный Лорд. Меч выкатился из вялой руки, пачкая вытканных птиц. На коврике под его телом расплывалось темное мокрое пятно, глаза Турака были по-прежнему открыты, но уже подернулись поволокой смерти. Пустота дрогнула. Ранду доводилось раньше сталкиваться с троллоками, сражаться с порождениями тени, но никогда прежде он не стоял с мечом в руке против человека. Разве что на тренировке или пытаясь обмануть. Только что я убил человека. Пустота дрогнула, и Сайдин попыталась наполнить юношу. Отчаянным рывком Ранд высвободился, тяжело дыша и озираясь вокруг. Вздрогнув, заметил двух слуг, по-прежнему замерших, коленно преклоненно возле двери. О них Ранд совсем позабыл. А теперь и не знал, как поступить. Ни у одного из них оружия вроде не было. Однако стоило им лишь крикнуть, они не посмотрели ни на него, ни друг на друга. Вместо этого безмолвно уставились на тело Верховного Лорда. Из складок своих одеяний они извлекли кинжалы. И Ранд покрепче сжал меч, но оба слуги приставили острия клинков к собственной груди. от рождения до смерти, — нараспев произнесли они в унисон, — служу я высокородным, и вонзили кинжалы себе в сердце. Почти умиротворенно они сложились вперед, головами к полу, словно бы низко кланяясь своему господину. Ранд воззрился на них, не веря своим глазам. «Безумцы», — подумал он, — «может, я и сойду с ума, но эти-то точно уже спятили». Ранд, пошатываясь, с трудом поднялся на подгибающиеся ноги. Почти тотчас же бегом вернулись Ингтор, Хурин и Мэтт с Перином. У всех были порезы и неглубокие раны. Ингторова дубленка запятнана и не в одном месте. Мэтт по-прежнему держал в руках рог и кинжал, клинок которого был темнее, чем рубин в рукояти. Топор Перина тоже был красен, и лицо у него было такое, будто в любой момент его может стошнить. — Ты с ними разделался? — произнес Ингтор, окидывая взглядом тела. — Тогда у нас тут все, если не поднята тревога. Эти дурни даже подмогу не позвали ни разу. — Посмотрю, не слышали ли что-нибудь стражники, — сказал Хурин, метнувшись к окну. Мэтт покачал головой. — Ранд, эти люди сумасшедшие. Знаю, я и раньше такое говорил, но эти-то взаправду сумасшедшие. Эти слуги... Ранд затаил дыхание, гадая, уж не поубивали ли себя все слуги. Мэтт сказал, где бы они ни видели нас сражающимися, они падали на колени, утыкались лицом в пол и обхватывали головы руками. Они не двигались и не кричали, ни разу не попытались ни солдатам помочь, ни тревогу поднять. Если не ошибаюсь, они все еще там. Но я бы не стал надеяться, что они до сих пор стоят на коленях. — сухо отметил Ингтор. — Мы немедленно уходим и бежим отсюда во все лопатки. — Вы идите, — сказал Ранд. — Эгвейн, ты дурень! — взорвался Ингтор. — Мы получили то, зачем пришли. Рок-Валер. Надежду на спасение. Что значит одна девушка, даже если ты ее любишь по сравнению с Рогом? На что ты хочешь ее променять? Да по мне, пускай рог темному достанется. Что значит отыскать рог, если я брошу Эгвейн на произвол судьбы? Если я так поступлю, рог меня не спасет, и Создателю меня не спасти. Я сам прокляну себя. С непроницаемым лицом Ингтор смотрел на Ранда. — Ты именно это имеешь в виду? Я не ошибаюсь? — Там что-то происходит. — вмешался Хурин. — Прибежал человек, и они все засуетились, будто рыбы в садке. — Погодите. Офицер приказывает входить в дом. — Идем, — скомандовал Ингтор. Он попытался взять рог у Мэтта, но тот уже бежал. Ранд замешкался, но Ингтор подхватил его под руку и вытащил в коридор. Остальные цепочкой текли следом за Мэттом. Перин только кинул на Ранда полный боли взгляд и устремился по коридору. — Ты не спасешь девушку, если останешься тут и погибнешь. Ранд побежал со всеми. Какой-то частью своего «я» он ненавидел себя за то, что бежит, но другая часть шептала ему: «Я вернусь. Как-нибудь я ее вызволю». Отряд спустился по узкой винтовой лестнице, и тут до слуха Ранда из передней части дома донесся глубокий мужской голос, яростно требующий, чтобы кто-то встал и говорил. У подножия лестницы стояла на коленях девушка-служанка в почти прозрачном облачении, а у двери в кухню преклонила колени седовласая женщина в белой шерстяной одежде, в длинном, обсыпанном мукой переднике. Обе они, как и Мэтт описывал, уткнулись носом в пол и обхватили головы руками, и ни на волосок не пошевелились, когда Рант и его друзья промчались мимо. Он с облегчением заметил, что женщина все-таки дышит. Не чуя под собой ног, бойцы пересекли сад. На одном дыхании перемахнули через заднюю стену. Инктор выругался, когда Мэтт перебросил Рок-Валлер за стену и потом сам перелез вслед за ним. Спрыгнув по ту сторону ограды, он опять попытался забрать Рок, но Мэтт подхватил драгоценную добычу, выпалив и не царапинки, и порысил по переулку. Из только что покинутого пятеркой дома раздались крики. Завизжала женщина, и кто-то начал бить в гонг. «Я вернусь за ней. Обязательно». Ранд со всех ног припустил следом за друзьями.